Справа от стола словно бы распахнулось широкое окно с видом на вечерний океан, укутанный мягкими тенями подступающего сумрака. На воде лежало чудовище. Черный панцирь, напоминавший пухлый желудь, усажен длинными шипами в три ряда, щупальца покачиваются на волнах, раскинувшись веером, под краем панциря светятся зеленоватыми гнилушечьими мерцаниями три круглых глаза. Рядом с ним вдруг появился крохотный кораблик, раза в три короче самого короткого щупальца. Выглядел кораблик жалко. «Ваша принцесса», — пояснил Ройл, — «с точнейшим соблюдением масштаба. Много ли вы смогли бы сделать даже с вашим великолепным топором? Магия здесь ни при чем. Всего-навсего морское чудовище, считавшееся вымершим еще до шторма». Но океан велик. То и дело, там обнаруживается нечто, числившееся в нетях. Лорд Сварог, сдается мне, вы до сих пор не представляете, какая идет игра и сколь велики ставки. Это не телевизор, как вы уже поняли. Экран компьютера я моделирую. На самом деле оно плавает у поверхности, не показываясь наружу. И парочка кораблей упорно крейсирует поблизости, словно зная о чудище, и готовясь натравить. Город? Вряд ли. Чьи-то неизвестные корабли. Знаете уже, как это бывает. Флага нет, место постройки еще ни о чем не говорит, на борту самый разный народ со всего света. Иные древние источники связывают эту тварь и с великим кракеном, и с князем тьмы, что, в принципе, есть два лика одной сущности. Забудьте вы сейчас и об этой твари, и о кораблях. Не это главное. Вам нужно добраться до Шагана. Там вас уже не достанут. Я помогу. Значит, мне следует благодарить вас за спасение? Хозяин не поднимал глаз. Экран как-то незаметно погас. «Забавно», — сказал наконец Ройл. «От скуки я тысячу раз вел во всех подробностях долгие беседы с кем-то вроде вас. Но когда вы сидите здесь, вживе, все, оказалось, следует начинать заново. Пожалуй, вы и не должны меня благодарить, лорд Сварог. И потому что эта услуга не потребовала от меня мало-мальски серьезных трудов и от того, что я не чувствую себя достойным принимать благодарность. Что вам говорил обо мне Борн? Да ничего, собственно. Что вы существуете и живете отшельником. Вот в том-то все и дело. Максимально точное определение. Я не служу злу, потому что не люблю зла, и не служу добру, потому что не представляю, что мне для добра сделать. Я не борец, не гожусь в борцы, не мое призвание». Лары мне глубоко противны, а обитатели земли, откровенно говоря, совершенно чужие. Нет ни сил, ни желания, ни стремления проникнуться их бедами и разделить их радость. Одной нелюбви к злу еще слишком мало, чтобы стать рыцарем добра с обнаженным мечом. Добавьте ко всему этому, к такому образу мыслей кое-какие магические возможности, позволяющие окружить остров непроницаемой для всякого воздействия защитой, и получится отшельник. Я не удивлюсь и не обижусь, если вы меня осудите. Покойный Борн положил массу сил и времени, чтобы подвигнуть меня на некие глобальные дела. Какие он плохо представлял и сам. Я отказался. Он не порвал со мной окончательно, но... отказа не забыл. Признаюсь, со своей стороны я считал избранный им образ жизни чем-то вроде детской игры в солдатики. Возможно, мы оба не правы. Возможно, один я не прав. И вы можете... Кто я такой, чтобы вас осуждать? — проворчал Сварог. Кадберт Молот или Святой Рох? И зачем вам, простите, мое скромное мнение... «Я слишком долго прожил один», — со смущенной улыбкой сказал Ройл. «Долгое одиночество порождает самые причудливые метания духа.

Конечно, надутые идиоты вроде Багорена полагают, будто кохлеарный прорыв... О, простите, кому теперь это интересно? Ну, одним словом, вы можете ничуть не беспокоиться. Наверху не заметили происшедшего с вашим кораблем. Я все же считался неплохим ученым в прежние годы и прямо причастен к разработке иных систем. И в Шаган я вас смогу доставить незамеченными гораздо быстрее, чем вы сами тащились бы. Лучше всего вам будет высадиться в Гриммортеле и отправляться прямиком в тамошнее братство Святого Роха. Утром. «Если вас не особенно затруднит, я попросил бы отправить нас прямо сейчас», — сказал Сварог. «Это возможно?» «Разумеется. Но хотелось поговорить с вами подольше». «Мне тоже», — сказал Сварог мягко. «Но я боюсь расслабляться. Мне нужно мчаться вперед, и времени остается все меньше. Представления не имею, сколько времени у меня отнимет пребывание в Шагане, да и до Виманы еще нужно добираться. Вы уложитесь в 2-3 дня. Братство Святого Роха, я уверен, уже знает все о травенских друзей. К сожалению, информация столь же быстро передается и кукласами радуги». «Кем? Вы серьезно?» Рой едва не упустил бокал. «Представления не имеете, с кем схватились? Кто вам мешает и противостоит?» «Мне постоянно противостоят разнообразные черные», — сказал Сварог. «Это-то я уже уяснил. И никогда не слышали о черной радуге? А что, есть и такая? Радуга обычно семицветная». «Узнаю Гаудина», — сказал Ройл. «Каждый знает ровно столько, сколько ему необходимо в данный момент. Возможно, в вашем случае он при всей моей к нему неприязни был прав. Не следовало посвящать нового человека во все сложности жизни. К тому же и для его престижа сие было унизительно. Углубившись в историю вопроса, ему пришлось признаться, что он до сих пор не может истребить кукласы». «Постойте», — сказал Сварог, — «я только сейчас сообразил. Выходит, вы обо мне отлично осведомлены? Но я же говорил, что причастен был к серьезным разработкам. Не только они наблюдают за мной. Удовольствие взаимное. Так вот, черная радуга, она же черная благодать, это черное братство служителей зла, состоящее из разбросанных по всему свету групп кукласов. Возникло оно около 2000 лет назад, когда разгромили храм Сета-Змеиного. Все сведения по этому делу есть даже в земных библиотеках. Почитайте как-нибудь. Братство это существует до сих пор, несмотря на все усилия небесных и иных из земных властей. Очень уж серьезный и деятельный у него покровитель. Многие из тех, кто владеет сохранившимися азами золотой, то есть основанной на добре магии, живут, не зная друг о друге и не поддерживая никаких связей. Но другое дело — черные. Зло деятельно и энергично. Среди его адептов почти нет одиночек, разве что стагарцы, патриархально балансирующие между двумя силами. Да король Стахар, великий мистификатор, лицедей и мастер напускать туман, то и дело выдающий авансы то мраку, то свету, но упрямо ведущий свою игру. Не берусь судить непререкаемо, но в случае с двойником Делии и Арталетой явственно прослеживается рука равенского кукласа. Впервые вы им встали поперек дороги, убив мрак, сшибли пинком осиное гнездо и прошли мимо, не заметив. Правда, с вами пытались покончить еще до того, но в том-то и заключается трагикомический парадокс, что не устрой они аварию вашему ялу, Марак осталась бы жива, а вы, возможно, так и не замешались бы в схватку или ворвались бы в нее гораздо позднее. Словом, против вас действуют организованные и сильные враги.